слушайте спектакль Михаила Казакова «Маскарад» по одноименной драме Лермонтова. Это не первое обращение режиссера к этому литературному материалу. Как вы знаете, Михаил Казаков принадлежит и телевизионная версия «Маскарада» Михаилу Казакову. О радиоспектаклях и о специфике радиотеатра рассказывает сам автор. Я люблю радиотеатр давно, как человек предыдущего поколения, старшего поколения. Мы воспитывались на радиотеатре сначала как слушатели, потом сами принимали участие не раз в радиотеатре. Мне кажется, что сила радио в слове, поэтому литература должна быть хорошей. Там нет экшена, там нету много чего, но там есть слово, характер, слово, особенно поэтическое слово. Почему именно Тюнину? Потому что умнейшая актриса, я вообще обожаю эту актрису. Я снимался с ней, хорошо знаю, она играла у меня в «Медной бабушке» по Пушкину в фильме «Концерт» недавно. Я знаю возможности этой актрисы. Штралевич умнейшая женщина, несмотря на все ее хрени, страсти, человек очень порядочный. Проумный и умный, образованный. Телеверсия была гораздо менее значительной, даже по объему текста. Потом разница в том, что неизвестный, например, неизвестный очень странный персонаж. Лермонтов, как известно, сделал 5 редакций «Маскарада». Его не пускали на сцену, цензура запрещала. Он делал варианты, в прозе начинал писать, делать из Арбенина не убийцу. Когда молодой автор, он был очень молодым человеком, хочет увидеть свое сочинение, он иногда идет на безумство. И об этом все хорошо рассказано в статье Бориса Михайловича Кимбаума «5 редакций «Маскарада». И неизвестный перетерпевал изменения. В каноническом тексте, в первой редакции, он фигура загадочная. Он, с одной стороны, про Арбенина, что с ним будет. Все знает наперед, такая фигура мистического толка. А с другой стороны, там вдруг Лермонтов делает такое объяснение, довольно неубедительно звучащее. Ты меня когда-то обыграл в карты, и с тех пор я слежу за тобой, исследую. Такое бытовое объяснение. Я убрал его и в своей другой версии. Поэтому неизвестный в телевизионной версии вообще был альтер-эго Арбенина. Но на телевидении это можно сделать. То есть я играл и Арбенина, и неизвестного, как его бред, как его рок. На радио ты не сделаешь. Но идею все-таки мы сохранили, и Карен Бадалов, который играет неизвестного, он почти рассказчик, он даже иногда читает куски из дневников Арбенина. Итак, в нашем эфире премьера. Радиоспектакль Михаила Казакова «Маскарад». В ролях Арбенин, Михаил Казаков, Нина, Полина Кутепова, баронесса Штраль, Галина Тюнина, князь Звездич, Михаил Пирогов, Казарин, Валентин Смирницкий, Шприх, Андрей Рапопорт, неизвестный, Кирилл Бадалов. В остальных ролях – артисты московских театров. Спектакль создан при финансовой поддержке агентства по печати и массовым коммуникациям. При содействии продюсерской студии «Диадема». Михаил Юрьевич Лермонтов. Маскарад. Страница дневника Арбенина. Радиоверсия драмы. Из дневника Евгения Арбенина. В кругу обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто, пламенно и страстно, и ни одну из них я не любил. Романа не начав, я знал уже развязку и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. Тяжко стало мне, и скучно жить. И я нашел жену, покорное создание. Она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на заклание, мной к алтарю она приведена. И вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю, и стыдно молвить ужаснулся. Опять мечты, опять любовь в пустой груди бушует на просторе. Изломанный челнок, я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани, я вновь. Игра. За столом мечут банк и понтируют. Иван Ильич, позвольте мне поставить. Извольте. 100 рублей. Идет? Ну, добрый путь. Князь, вам надо счастье поправить, а 7 пелями плохо. Надо гнуть. Ва-банк. Князь, гнев только портит кровь. Играйте не сердясь. На этот раз оставьте хоть советы. Убито! Черт возьми! Позвольте получить. Я вижу, вы в пылу готовы все спустить. Что стоят ваши эполеты? Я с честью их достал, и вам их не купить. Арбенин, милый друг, какой судьбой? Соскучился. Пришел рассеяться немного. Хочу отстать от жизни строгой и вспомнить ночи жизни холостой. О, я частенько вспоминаю про прежнее, когда с тобой кутили мы, в чью голову не знаю, хоть оба мы, ребята, с головой. Вот было время. Утром отдых, нега, воспоминания приятного ночлега. Потом обед, вино, Рауля честь в граненых кубках пенится и блещет. Беседа шумная, острот не перечесть. Потом в театр душа трепещет при мысли, как с тобой вдвоем из-за кулис выманивали мы танцовщицы и актрис. Не правда ли, что древле все было лучше и дешевле? Вот пьеса кончилась, и мы летим стрелой к приятелю. Взошли, игра уж в самой силе, на картах золото насыпано горой. Тот весь горит, другой бледнее, чем мертвец в могиле. Садимся мы, и загорелся бой. Тут сквозь душу переходит страстей и ощущений тьма. И часто мысль гигантская заводит пружину пылкого ума. И если победишь противника умением, судьбу заставишь пасть к ногам твоим смирением. Тогда и сам Наполеон тебе покажется и жалок, и смешон. А что, и ты не мечешь, а, Казарин? Смотрю, брат, на других. А ты, любезнейший, женат, богат, стал барин и позабыл товарищей своих. Да, я давно уж не был с вами. Делами занят все? Любовью, не делами. С женой по балам? Нет. Играешь? Нет, утих. Но здесь есть новый, кто этот, Франтик? Шприх, Адам Петрович. Я вас познакомлю разом. Вот здесь приятель мой, рекомендую вам, Арбенин. Я вас знаю. Помнится, что нам встречаться не случалось. По рассказам. И столько я вас слыхал того сего, что познакомиться давным-давно желаю. Про вас я не слыхал, к несчастью, ничего. Но многое от вас, конечно, я узнаю. Он мне не нравится. Видал я много рожь. А этак и не выдумать нарочно. Улыбка злобная, глаза стеклярус точно. Взглянуть не человек, а с чертом не похож. Эх, братец мой, что вид наружный? Пусть будет хоть сам черт, да человек он нужный. Да, вы разборчивы на новые знакомства. Казарин, Афанась Павлович, сюда. Иду. Пример ужасной вероломства. Скорее. Какая там беда? Князь? Как вы здесь? Уже ли не в первый раз? Я то же самое хотел спросить у вас. Я ваш ответ предупрежу, пожалуй. Я здесь давно знаком. И часто здесь бывало, смотрел с волнением немым, как колесо вертелось счастье. Один был вознесен, другой раздавлен им. Я не завидовал, но и не знал участия. Видал я много юношей, надежд и чувства полных, счастливых невежд в науке жизни, пламенных душой, у которых прежде цель была одна — любовь. Они погибли быстро предо мною. И вот мне суждено увидеть это вновь. Я проигрался. Вижу. Что ж, топиться? Я в отчаянии. Два средства только есть. Дать клятву за игру вовеки не садиться или опять сейчас же сесть. Не знаю, как мне быть. Что делать? Что хотите. Быть может, счастье? О, счастья здесь нет. Я все ведь проиграл. А дайте мне совет. Советов не даю. Ну, сяду. Погодите. Я сяду вместо вас. Вы молоды. Я был неопытен когда-то и моложе, как вы, заносчив, опрометчив тоже. Если б кто-нибудь меня остановил, то дайте мне на счастье руку смело, а остальное уж не ваше дело. Не откажите инвалиду. Хочу испытать, что скажет мне судьба и даст ли нынешним поклонникам в обиду она старинного раба. Не вытерпел. Зажглось ретевое. Ну, не ударься в грязь лицом и докажи им, что такое возиться с прежним игроком. Извольте, вам и книги в руки, вы хозяин, мы гости. Берегись, имей теперь глаза. Не по нутру мне этот Ванька Каин, и притузит он моего туза. Столпились в кучку все. Кажись, нашла гроза. Задаст он им на месяц страху. Видно, что мастер. Был. Был? А теперь? Теперь женился и богат. Стал человек солидный. Глядит ягненочком, а право тот же зверь. Мне скажут, можно отучиться натуру победить. Дурак, кто говорит. Пусть ангелом и притворится, а черт-то все в душе сидит. Что, господа, или не под силу, а? Арбенин ваш мастак. И что вы, господа? Да этак он загнет, пожалуй, тысяч на сто. Обрежется. Посмотрим. Баста! Прошу вас, вот, возьмите, князь. Ах, никогда мне это не забыть. Вы жизнь мою спасли. И деньги ваши тоже. А право трудно разрешить, которое из этих двух дороже. Но проиграться вы могли. Я нет. Те дни блаженные прошли. Я вижу все насквозь, все тонкости их знаю. И вот зачем я нынче не играю. Вы избегаете признательность мою? По чести вам сказать, ее я не терплю. Рассеяться бы вам и мне не худо. Ведь нынче праздники, и верно, маскарад у Энгельгарда. Да. Поедемте? Я рад. В толпе я отдохну. Там женщины есть. Чудо. И даже там бывают, говорят. Пусть говорят. А нам какое дело? Под маской все чины равны. У маски ни души, ни звания нет. Есть тело. Если маску черты утаены, то маску с чувств снимают смело. Радиокультура представляет премьеры радиоспектаклей. Михаил Лермонтов. «Маскарад». Спектакль в постановке Михаила Казакова. Повсюду развлечение пестреет и жужжит толпа передо мной, но сердце холодно и спит воображение. Они все чужды мне, и я им всем чужой. А, князь, от нынешнего поколения, и то ли я был в его лета, как погляжу. Что, князь, не набрели еще на приключения? Как быть, я целый час хожу. О, вы желаете, чтоб счастье вас ловило? Затею новое пустить бы надо в свет. Все маски глупые, Да маски глупой нет. Молчит, таинственно заговорит, так мило. Вы можете придать ее словам улыбку, взор, какие вам угодно. Вот, например, взгляните, там как выступает благородно высокая турчанка, как полна, как дышит грудью и страстно, и свободно. Вы знаете ли, кто она? Быть может, гордая графиня или княжна? Диана в обществе, Венера в маскараде. А также может быть, что эта же краса к вам завтра вечером придет на полчаса. В обоих случаях вы право не в накладе. Все так, рассказывать легко. Однако же я все еще зеваю. Но вот идет одна, дай Господи. Я знаю тебя. И видно очень коротко. О чем ты размышлял? И это мне известно. А в этом случае ты счастливее меня. Но если не ошибся я, то ротик у нее прелестный. Я нравлюсь и тебе тем хуже. Для кого? Для одного из нас. Не вижу. Отчего? Ты предсказанием меня не испугаешь. И я хоть очень не хитер, но узнаю, кто ты. Так стало быть, ты знаешь, чем кончится наш разговор? Поговорим и разойдемся. Браво! Налево ты, а я направо. Но ежели я здесь нарочно, с целью той, чтобы видеться и говорить с тобой. Но если я скажу, что через час ты будешь мне клясться, что вовек меня не позабудешь, что будешь рад отдать мне жизнь свою в тот миг, когда я улечу, как призрак без названия, чтоб услыхать из уст моих одно лишь слово. До свидания. Ты, маска умная, а тратишь много слов. Коль знаешь ты меня, скажи, кто я такой. Ты бесхарактерный, безнравственный, безбожный, самолюбивый, злой, но слабый человек. В тебе одном весь отразился век. Век нынешний, блестящий, но ничтожный. Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей. Все хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь. Людей без гордости и сердца презираешь, а сам игрушка тех людей. О, знаю я тебя. Мне это очень лестно. Ты сделал много зла. Невольно, может быть. Кто знает. Только мне известно, что женщине тебя не надобно любить. Я не ищу любви. Искать ты не умеешь. Я скорее устал искать. Но если пред тобой она появится и скажет вдруг: ты мой, уже ли бесчувственным остаться ты посмеешь? Ну кто же она? Конечно, идеал. Нет, женщина. А дальше что за дело? Ну, покажи ее, пусть явится мне смело. Ты хочешь многого? Обдумай, что сказал. Она не требует ни вздохов, ни признания, ни слез, ни просьб, ни пламенных речей. Но клятву дай оставить все старания, разведать, кто она, и обо всем молчать. Клянусь землей и небесами и честью моей. Смотришь, теперь пойдем. И помни, шуток нет между нами. Вы мне вещей наговорили таких, сударь, которых честь не позволяет перенесть. Вы знаете, кто я? Я знаю, кто вы были. Снимите маску. И сейчас вы поступаете бесчестно. Почему? Мое лицо вам также неизвестно, как маска, и я сам вас вижу в первый раз. Не верю. Что-то слишком... Вы меня боитесь. Сердиться стыдно мне. Вы трус. Пойдите прочь. Прощайте же, но берегитесь. Несчастье с вами будет в эту ночь. Кого вы так безжалостно тащили, Евгений Александрович? Так шутил с приятелем. Конечно, подшутили вы не на шутку с ним. Он шел и вас бронил. Кому? Какой-то маске. Слух завидный у вас. Я слышу все, я обо всем молчу. И ни в свои дела не суюсь. Это видно. Так стало быть, не знаете. Ну как не стыдно об этом? Об чем это с... Да нет, я так шучу. Скажите. Говорят, у вас жена красотка. Ну что ж. А ездит к вам тот смуглый и в усах. Чтобы тебя засохла глотка. Смеешься надо мной, так будешь сам в рогах. Я едва дышу. Он все бежал за мною. Что если бы он сорвал маску? Нет, он не узнал меня. Да и какой судьбою? Подозревать, что женщина, которой свет девица с завистью, в пылу самозабвения, к нему на шею кинется, моля отдать ей два сладкие мгновения, не требуя любви, но только сожаления, и дерзко скажет: «Я твоя». Он этой тайны вечно не узнает. Пускай, я не хочу. Но он желает на память у меня какой-нибудь предмет. Кольцо. Что делать? Риск ужасный. Вот счастье. Боже мой. Потерянный браслет с эмалью золотой. Отдам ему. Прекрасно. Пусть ищет с ним меня. Так точно. Вот она, меж тысячи других, теперь ее узнаю. О, ты не убежишь. Я вас не убегаю. Чего хотите вы? Вас видеть. Мысль смешна, я перед вами. Это шутка злая, но цель твоя шутить, а цель моя другая. И если мне небесные черты сейчас же не откроешь ты, то я сорву коварную личину, я силой... Поймите же мужчину, вы недовольны. Мало вам того, что я люблю вас. Нет, вам хочется всего. Вам надо честь мою на поругание, чтоб, встретившись со мной на бале, на гулянье, могли бы вы со смехом рассказать друзьям смешное приключение и, разрешая их сомнения, примолвить: «Вот она!» и пальцем указать. Я вспомню голос твой. Пожалуй, вот уж чудо. 100 женщин говорят все голосом таким. Вас пристыдят, лишь адресуйтесь к ним. И это было бы не худо. Но счастье мое не полно. А как знать? Вы, может быть, должны судьбу благословлять за то, что маску не хочу я снять. Быть может, я стара, дурна. Какую мину вы сделали бы мне? Ты хочешь испугать, но, зная прелести твоих лишь половину, как остальных не отгадать? Прощай навеки. О, еще мгновение. Ты ничего на память не оставишь. Нет в тебе к безумцу сожаления. Вы правы. Жаль мне вас. Возьмите мой браслет. Я в дураках. Есть от чего рассудка лишиться. А, Арбенин, мне в пользу послужил ваш давешний урок. Душевно радуюсь. Но счастье налетело само собой. Да, счастье вечно так. Лишь только я схватил и думал, кончил дело, как вдруг. Теперь себя могу уверить смело, что если все не сон, так я большой дурак. Не знаю ничего и потому не спорю. Вы все шутите, помочь нельзя ли, горю? Я все вам расскажу. Как я был удивлен. Плутовка вырвалась, и вот, как будто сон. Конец прижалобный. А начали не худо. Ну, покажите-ка. Браслет довольно мил. И где-то я видал такой же. Погодите. Да нет, не может быть. Забыл. Где отыскать ее? Любую подцепите. Здесь много их. Искать недалеко. Но если не она? То может быть легко. Ну что же за беда, вообразите. Нет, я ее сыщу на дне морском. Браслет поможет мне. Ну, сделаем 2 тура. Но ежели она не вовсе дура, то здесь ее давно простыл и след. В доме Арбенина.

стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный. В борьбе с собой под грузом тяжких дум я молчалив, суров, угрюм. Боюсь я осквернить тебя прикосновением, боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, ни звук, исторгнутый мучением. Тогда ты говоришь, меня не любит он. Ты побледнел? Дрожишь? О, Боже! Я? Ничего. Где твой другой браслет? Потерян? А? Потерян? Что же? Беды великой в этом нет. Он 25 рублей, конечно, не дороже. Тебя понять я, право, не могу. Браслет потерян? Нет, я лгу. Но сходство, сходство. Верно, уронила. В карете я его, велите обыскать? Конечно, б я его не смела взять, когда б вообразила. Карета обыщит вдоль и поперек. Потерян там браслет. Избави Бог тебя вернуться без браслета. О чести, о счастье моем тут речь идет. Но если он и там браслета не найдет... Так стало быть, в другом он месте. В другом? И где, ты знаешь? В первый раз. Так скупы вы и так суровы. И чтоб скорее утешить вас, я завтра же закажу такой же точно новый. Ну что? Скорее отвечай. Я перешарил всю карету-с. И не нашел там. Нету-с. Я это знал. Ступай. Конечно, в маскераде он потерян. А? В маскераде? Так вы были там? Иди. Что стоило бы вам сказать об этом прежде? Уверен, что мне тогда иметь позволили бы честь вас проводить туда и вас домой отвезть. Я бы вам не помешал ни строгим наблюдением, ни пошлой нежностью своей. С кем были вы? Спросите у людей. Они вам скажут все, и даже с прибавлением. Они по пунктам объяснят, кто был там, с кем я говорила, кому браслет на память подарила. И вы узнаете все лучше во сто крат, чем если б съездили вы сами в маскарад. Послушай, Нина, я смешон, конечно, тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно, как только может человек любить. Но если я обманут, если я обманут, если на груди моей змея так много дней была согрета, если точно я правду угадал и лаской усыплен с другим осмеян был заочно... Послушай, Нина, я рожден с душой кипучую, как лава. Покуда не растопится, тверда она, как камень, но плоха забава. С ее потопом встретиться, тогда не ожидай прощения. Закона я на месть свою не призову, но сам без слез и сожаления две наши жизни разорву. Не подходи! О, как ты страшен! Неужели? Я страшен? Нет, ты шутишь, я смешон, да? Смейтесь, смейтесь же. Зачем, достигнув цели, бледнеть и трепетать? Скорее, где же он, любовник, пламенная игрушка, маскарада? Пускай потешится, придет, вы дали мне вкусить почти все муки ада. И это лишь не достает. О, замолчи, прошу тебя, довольно. Евгений, я невинна, пусть... Меня накажет Бог, послушай. Наизусть я знаю все, что скажешь ты. Мне больно твои упреки слушать. Я люблю тебя, Евгений. Ну, по чести, признание впору. Выслушай, молю. О, Боже, ну чего ж ты хочешь? Мести. Кому ж? Ты хочешь мстить? О, час придет, и вы мне право надевитесь. Немель, что ж медлишь ты? Геройство к вам не идет. Кому ж? Вы за кого боитесь? Ужели много ждет меня таких минут? Перестань. Ты ревностью своею меня убьешь, я не умею. Просите, ты неумолим, но я и тут тебе прощаю. Лишний труд. Однако есть и Бог, он не простит. Жалею. Да, смейтесь надо мной, вы все глупцы земные и беспечные, но жалкие мужья, которых некогда обманывал и я, которые меж тем живете, как святые в раю. Увы, но ты мой рай, небесный и земной. Прощай, прощай, я знаю все. Я знаю все. Прощайте же и берегитесь. Несчастье с вами будет в эту ночь. Радиокультура представляет премьеры радиоспектаклей. Михаил Лермонтов. «Маскарад». Спектакль в постановке Михаила Казакова. Подумаешь, зачем живем мы? Для того ли, чтобы вечно угождать на чуждый нрав и рабствовать всегда? Жорж Занд почти что прав. Что ныне женщина? Создание без воли, игрушка для страстей или прихотей других, имея свет судьей и без защиты в свете, она должна таить весь пламень чувств своих или удушить их в полном цвете. Что женщина? Ее от юности самой в продажу выгодам как жертву убирают, винят в любви к себе одной, любить других не позволяют. Если как-нибудь, забывши света власть, она покров с нее уронит, предастся чувствам всей душой, тогда прости и счастье, и покой. Нет, не могу читать. Меня смутило все это размышление. Я боюсь его, как недруга, не вспомнив то, что было. Сама себе еще дивлюсь. Входит Нина. Катаюсь я в санях, и мне пришла идея к тебе заехать, мономух. С этим найдешь шармант, заново эту жух. Ты что-то прежнего бледнее сегодня, несмотря на ветер и мороз, и красные глаза. Конечно, не от слез. Я дурно ночь спала и нынче нездорова. Твой доктор нехорош. Возьми другого. Ах, князь, бонжур. Бонжур. Бонжур. Я был вчера у вас с известием, что наш пикник расстроен. Прошу садиться, князь. Я спорил лишь сейчас, что огорчитесь вы, но вид ваш так спокоен. Мне, право, жаль. А я так очень рад. Пикников 20 я отдам за маскарад. Вчера вы были в маскараде? Был. А в каком наряде? Там было много... Да, и там под маской я узнал иных из наших дам. Конечно, вы охотницы рядиться. Я объявить вам, князь, должна, что эта клевета немало не смешна. Как женщине порядочной решиться отправиться туда, где всякий сброд, где всякий ветреник обидит, осмеет, рискнуть быть узнанной? Вам надобно стыдиться, отречься от подобных слов? Отречься не могу. Стыдиться же готов. Входит чиновник. Откуда вы? Сейчас лишь исправление. О деле вашем я пришел поговорить. Его решили? Нет, но скоро. Может быть, я помешал? Ничуть, прошу. Баронесса и чиновник отходят к окну. Вот время объяснения. Я в магазине нынче видел вас. В каком же? В Англинском. Давно ли? Сейчас. Мне удивительно, что вас я не узнала. Вы были заняты? Браслет я подбирала. Вот к этому. примиленький браслет. Но где ж другой? Потерян. В самом деле? Что ж странного? И не секрет? Когда? 3-го дни, вчера, на той неделе. Зачем вам знать, когда? Я предложить хотел свои услуги вам. Он может отыскаться? Пожалуйста, но где? А где ж потерян он? Не помню. Как-нибудь на бале? Может статься. Или кому-нибудь на память подарен? Откуда вывели такое заключение? И подарю его кому ж? Не мужу ль? Будто в свете только муж. Приятельница у вас толпа, в том нет сомнения. Но пусть потерян он, а тот, который вам его найдет, получит ли от вас какое награждение? Смотря... Если он вас любит, если в вас потерянный свой сон он отыскал, и за улыбку вашу слово не пожалеет ничего земного. Но если сами вы когда-нибудь ему решились намекнуть о будущем блаженстве, если сами, неузнанны под маску его, ласкали вы любви словами, но поймите же... Из-за этого всего я то лишь поняла, что слишком вы забылись. И нынче в первый и последний раз не говорить со мной, прошу покорно вас. Адьё, Маше, до завтра мне пора. Да подожди, Мунауш, с тобой мы не успели сказать двух слов. Я завтра жду тебя с утра. Мне день покажется длиннее недели. Я отомщу тебе, вот скромница нашлась. Пожалуй, я дурак, пожалуй, отречется, но я узнал браслет. Задумались, князь? Да, многое раздумать мне придется. Как кажется, ваш разговор был оживлен. О чем был спор? Я утверждал, что встретил в маскараде... Кого? Ее. Как, Нину? Да. Я доказал ей. Без стыда, я вижу, вы в глаза людей злословить ради. Из странности решаюсь иногда. Так пощадите их и заочно. К тому же доказательств нет. Нет? Только мне вчера был дан браслет... И у нее такой же точно. Вот доказательство. Логический ответ. Такие же есть в каждом магазине. Я ныне все изъездил их и тут уверился, что только 2 таких. Я завтра ждам совет полезный Нине. Не доверяться болтунам. А мне совет какой? А вам? Смелее продолжать с успехом начатое и дорожить побольше честью дам. За 2 совета вам я благодарен вдвое. Как честью женщины так ветрено шутить? Откройся я ему, со мной бы было тоже. Итак, прощайте, князь. Не мне вас выводить из заблуждения. О нет, избави Боже. Одно лишь странно мне. Как я найти могла? Ее браслет. Так, Нина там была. И вот разгадка всей шарады. Не знаю, от чего, но я его люблю. Быть может, так, от скуки, от досады. Нет, я себя спасу. Хотя бы насчет другой. От этого стыда, хотя бы ценой мучений, пришлось и выкупить проступок новый мой. Какая цепь ужасных предприятий. Раскланиваясь, входит Шприх. А, Шприх, ты вечно кстати. Помилуйте, я был бы очень рад, когда бы мог вам быть полезен. Покойный ваш супруг... Всегда ли ты так любезен? Блаженной памяти барон... Тому назад, 5 лет, я помню. Занял 1000. Знаю, но я тебе проценты за 5 лет отдам сегодня же. Мне с нужды в деньгах нет. Помилуйтесь, я так случайно вспоминаю. Скажи, что нового? У графа одного наслушался, сейчас лишь вышел. Истории в свете тьма. А ничего про князя Звездича с Арбениной? Не слышал? Нет. Слышал. А как же? Нет, об этом говорил и замолчал уж Свет. А что бишь, я не помню. Вот ужасно. О, если это так уж гласно, то нечего и говорить. Но я бы желала узнать, как вы об этом изволите судить. Они осуждены уж Светом, а, впрочем, я б могла их подарить Советом. Сказала бы ему, что женщины ценят настойчивость в мужчине, хотят, чтобы он сквозь тысячу преград к своей стремился героине, а ей бы пожелала я поменьше строгости и скромности поболе. Прощайте, месье Шприх. Обедать ждет меня сестра, а то постала с вами доля. Теперь я спасена, полезный мне урок. Не беспокойтесь, я понял ваш намек и не дождусь повторения. Какая быстрота ума, соображения! Тут есть интрига. Да, вмешаюсь в эту связь. Мне благодарен будет князь, я попаду к нему в агенты, потом сюда с рапортом прилечу, и уж авось тогда хоть получу я 5-летние проценты. Письмо. Кабинет Арбенина. Все ясно, ревности, а доказательств нет. Боюсь ошибки, а терпеть нет силы. Оставить так, забыть минутный бред. Такая жизнь страшнее могилы. Есть люди, я видал, с душой остыло. Они блаженствуют и мирно спят в грозу. То жизнь завидная. Ждет человек внизу. Принес он барыне записку от княгини. Да от какой? Не разобрался. Записка? Княгини? Сейчас лишь барин вышел-с. Подождите немного-с. Хорошо. Я тотчас довожусь. Ждать я готов хоть год, когда хотите, месье Арбенин, и дождусь. Арбенина втянуть опять бы надо мне в игру. Он будет верен старине. Приятеля он поддержать сумеет и пред детьми не оробеет. А эта молодежь мне просто нож. Толкуем как угодно. Не знают ни завесть, ни впору перестать, ни, кстати, честность показать, ни передернуть благородно. Ах, Афанасий Павлович, вот чудо! Ах, как я рад! Не думал встретить вас. Я также. Ты с визитом? Да-с. А вы? Я также. Право? А не худо, что мы сошлись. О деле бы об одном поговорить мне нужно бы с вами. Бывало, ты все занят был делами, а делом в первый раз. Позвольте лишь спросить, вы слышали ли, что ваш приятель Арбенин? Шприх делает пальцами изображение рогов. Ну да. Не может быть. Ты точно знаешь? Мой создатель. Я сам улаживал. Там лишь 5 минут. Кому же знать? Бесвечно. Тут как тут. А вот видите, жена его на Медне, не помню, на бале, в обедне или в маскераде, встретилась с одним князьком. Ему она довольно показалась. И очень скоро князь стал счастлив и любим. Но вдруг красотка перед ним от прежнего чуть-чуть не отклепалась. Взбесился князь и полетел везде рассказывать. Того смотри, что быть беде. Меня просили сладить это дело. Я принялся, и разом все поспело. Князь обещал молчать, записку навалял. Покорный ваш слуга слегка ее поправил и к месту тотчас же доставил. Смотри, чтоб муж тебе ушей не оборвал. Не замечая никого, входит Арбенин с письмом. Письмо Так-так, оно попало. Все как раз. Отправлюсь к баронессе. Пусть хлопочет и рассыпается, как хочет. Шприх уходит незамечен. Я вас нашел, но не хотели вы признаться. Скромность, кстати, чрезвычайна. Вы правы, что страшнее молвы. Однако не презрение, но страх прочел я в ваших пламенных глазах. Вы тайны любите, и это будет тайной, но я скорее умру, чем откажусь от вас. О, благодарность! И давно ли я спас честь его и будущность, не зная почти, кто он таков, и что же? О, змея, неслыханная низость! Он, играя, как вор, вторгается в мой дом, покрыл меня позором и стыдом. Я думал, вся вина ее, не знает он, кто эта женщина. Как странный сон, забудет он свое ночное приключение. Он не забыл, он стал искать и отыскал, и тут не мог остановиться. Вот благодарность! Много я видал на свете, а пришлось еще дивиться. А? Ты был здесь? Я жду уж целый час. Ты в размышлении? О, да, я размышляю. О бренности надежд и благ земных? Почти. О благодарности. Есть мнения различные на этот счет. Но чтоб не думал этот или тот, а все предмет достоин размышления. Мое ты хочешь слышать мнение о благодарности? Изволь, возьми терпение. Что ни толкуй, Вольтер или Декарт, мир для меня – колода карт, жизнь – банк. Рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю. Положим, например, в игру или разврат ты б захотел опять пуститься, и тут приятель твой случится и скажет: «Эй, остерегись, брат», и прочие премудрые советы, которые не стоят ничего. И ты случайно так послушаешь его, и ему поклоны многие леты. И если он тебя от пьянства удержал, то напои его сейчас, без замедления, и в карты обыграй в обмен на наставление. А от игры он спас. Так ты ступай на бал, влюбись в его жену, или можешь не влюбиться, но обольсти ее, чтоб с мужем расплатиться. В обоих случаях ты будешь прав, дружок. И только что отдашь урокам за урок. Ты славный моралист. Так это всем известно. Ну, князь, за ваш урок я отплачу вам честно. В доме князя Звездича. Седьмой уж час почти в исходе, а в восемь приказал себя он разбудить. Он спит по-русски, не по моде. И я успею в лавочку сходить. Князь дома? Дома нет. Неправда? 5 минут тому назад уехал. Лжешь? Он тут? Себя будить мне князь не приказал. Он любит спать. Тем лучше. Приведется и вечно спать. Я, кажется, сказал, что буду ждать, покуда он проснется. Ступай. Радиокультура представляет премьеры радиоспектаклей. Михаил Лермонтов. «Маскарад». Спектакль в постановке Михаила Казакова. Удобный миг настал. Теперь или никогда. Теперь я все свершу без страха и труда. Я думаю, что он умрет ударом. Он свесил голову. Я крою, помогу. И все насчет благой природы. Не могу. Да, это с высшей силой воли. Я изменил себе, я задрожал впервые во всю жизнь. Давно ли? Я трус. Трус. Трус. Трус. А? Кто это сказал? Я сам? Это правда. Стыдно. Беги. Красней, презренный человек. Тебя, как и других, к земле прижал наш век. Ты пред собой лишь хвастался, как вина. О, жалко, право, жалко. Изнемог и ты под гнетом просвещения. Любить ты не умел, а мщения хотел. Пришел и не мог. А? Кто это сказал? Я слишком залетел высок. Вернее, избрать я должен путь. И замысел иной глубоко запал в мою измученную грудь. Так, так, князь будет жить. Убийство уж не в моде. Убийц на площадях казнят. Так в образованном я родился народе. Язык и золото. Вот наш кинжал и яд. Яд. Яд. Яд. Арбенин берет чернил и пишет записку. Идет к двери и сталкивается с дамой вуали. Все погибло. Это что? Пустите. Нет. Это не притворный крик, продажный добродетель. Молчите. Ни слова или сей же миг. Я не туда зашла, ошиблась. Да, немного ошиблись. Кажется, и мне, но временем, не местом. Ради бога. Он откидывает вуаль и отступает в удивлении. Как баронесса? О, благодарю, Творец, что ты позволил мне хоть нынче ошибиться. Невесело. Согласен, в час такой на место пламенных объятий с холодной встретиться рукой. И то минутный страх, а нет беды большой. Я скромен, рад молчать. Благодарите Бога, что это я, а не другой. Не то была бы в городе тревога. Лишь объясните мне, какой властью вот этот Купидон вас вдруг околдовал? Зачем, когда он сам бесчувствен, как металл, все женщины к нему пылают страстью? Зачем не он у ваших ног с тоской, с молением, клятвами, слезами, а вы здесь одни, вы, женщина с душой, забывший стыд, пришли ему предаться сами? Зачем другая женщина, ничем не хуже вас, ему отдать готова все, счастье, жизнь, любовь, за взгляд один, за слово, зачем? О, я глупец. Зачем, зачем? Я поняла, об чем вы говорите. Знаю, что вы пришли. Как? Кто вам рассказал? А? Что вы знаете? Я вас умоляю, простите мне. Я вас не обвинял, напротив, радуюсь приятельскому счастью. Ослеплена была я страстью, во всем виновна я, но слушайте. К чему? Мне право все равно, я враг морали строгой. Но если бы не я, то не бывать письму, не... А? Уж это слишком много. Письмо? Какое, а? Так это вы тогда? Вы их свели, учили их? Давно ли взялись вы за такие роли? Что вас понудило? Сюда приводите у ваших жертв невинных, или молодежь приходит к вам? Да, признаюсь, вы клад в гостиных. И я уж не дивлюсь разврату наших дам. О, боже мой! Я говорю без лести. А сколько платят вам все эти господа? Но вы бесчеловечны. Да, ошибся, виноват. Вы служите из чести. Послушайте, клянусь, то был обман. Она невинна, и браслет, все я одна. Ушел. Не слышит. Что мне делать? Иван, кто там? Я слышал голоса. Какой народ! Нельзя уснуть и полчаса. Ба! Это что за посещение? Красавица! Я очень рад. А! Баронесса? Нет. Невероятно. Вы удивляетесь? Конечно, мне приятно. Но счастья такого я не ждал. И было бы странно, если бы ожидали. Вы ошибаетесь. Не требовать любви и не выпрашивать признаний решилась я приехать к вам, забыть и стыд, и страх, все свойственное нам. Послушайте, сегодня я узнала, как это все равно, что вы к жене Арбенина вчера неосторожно писали, по словам молвы. Она вас любит. Это ложно. Ложно. Не верьте. Ради неба. Эта мысль одна нас всех погубит. Всех. Она не знает ничего, но муж читал. Ужасен в любви и ненависти он. Он был уж здесь. Он вас убьет. Он приучен к злодейству. О, ваш страх напрасен. Арбенин в свете жил и слишком он умен, чтобы решиться на огласку и сделать, наконец, без цели и нужды в пустой комедии кровавую развязку. А рассердился он, и в этом нет беды. Возьмут лепажа пистолеты, отмерят 32 шага, и право, эти эполеты я заслужил не бегством от врага. Но если ваша жизнь кому-нибудь дороже, чем вам, и связь у ней есть с жизнью другой. Но если вас убьют, убьют. О, Боже, и я всему виной. Я лгать не стану, жизнь свою храня, и тотчас же пойду. Минуту, не ходите. И слушайте меня. Вы все обмануты. Та маска — это я. Как? Вы? О, провидение. Но Шприх, он говорил, он виноват во всем. Минутно это было заблуждение. Безумство страшное, теперь я каюсь в нем. Оно прошло, забудьте обо всем. Отдайте ей браслет. Он найден был случайно, какой-то чудную судьбой. И обещайте мне, что это тайной останется. Мне будет Бог судьей. Я удаляюсь. Думаю, что более мы не увидимся. Не следуйте за мной. Я право думать, что не знаю. И только мог понять из этого всего, что случай счастливый, как школьник, пропускаю, не сделав ничего. Ну вот еще записка. От кого? Арбенин? Прочитаю. Любезный князь, приезжай сегодня к Н. вечером, там будет много, и мы весело проведем время. Я не хотел разбудить тебя, а то бы ты дремал целый вечер. Прощай, жду непременно. Твой искренний Евгений Арбенин. Ну, право, глаз особый нужен, чтобы в этом увидать картель. Где слыхано, чтобы звать на ужин, пред тем, чтобы вызвать на дуэль. Вечер у Энн. Казарин, хозяин, Арбенин и гости садятся играть. Так в самом деле ты причуды все оставил, которыми гордится свет, и в прежний путь шаги свои направил? Мысль превосходная. Ты должен быть поэт и сверх того по всем приметам гений. Теснит тебе домашний круг? Дай руку, милый друг. Ты наш. Я ваш. Былого нет и тени. А князя надо пощипать слегка. Да-да, забавно будет стычка. Посмотрим. Транспорт. Это он. Рука твоя дрожит? Ничего. Отвычка. Ах, князь, я очень рад, прошу к без чинов. Снимите саблю и садитесь. У нас ужасный бой. О, я смотреть готов. А все играть с тех пор еще боитесь? Нет, с вами право, не боюсь. По светским правилам я мужу угождаю, а за женою волочусь. Лишь выиграть бы там, а здесь пусть проиграю. Я ставлю 50 рублей. Я тоже. Я расскажу вам анекдот, который слышал я, как был моложе. Он нынче у меня из головы не идет. Вот видите, один какой-то барин, женатый человек, твоя взяла, Казарин, женатый человек, на верность положась своей жене, дремал в забвении сладком. Внимательны вы что-то слишком, князь, и проиграетесь порядком. Муж добрый был любим, шел мирно день за днем, и к довершению благ беспечному супругу был дан приятель. Важную услугу ему он оказал когда-то, и при том нашел, казалось, честь и совесть в нем. И что ж, мне неизвестно, какой судьбой, но муж узнал, что благодарный друг должник уж слишком честный, жене его свои услуги предлагал. Что ж сделал муж? Князь, вы игру забыли. Вы гнете, не глядя. А любопытно вам узнать, что сделал муж? Придрался к пустякам и дал пощечину. Вы как бы поступили, князь? Я бы сделал то же. Ну, а там... Стрелялись? Нет. Рубились? Нет. Так помирились? О, нет. Так что же сделал он? Остался отомщен и обольстителя с пощечиной оставил. Да это вовсе против правил. В каком указе есть закон или правило на ненависть и месть? Взяла. Взяла. Постойте. Карту эту вы подменили. Я? Послушайте. Конец игре. Приличий тут уж нету. Вы шулер и подлец. Я? Я? Подлец. И я вас здесь отмечу, чтоб каждый почитал обиды и с вами встречу. Теперь мы квиты. Что с тобой? Он помешался в самом лучшем месте. Тот горячился уж. Спустил бы 1200. Сейчас за мной. За мной. Кровь. Ваша кровь лишь смоет оскорбление. Стреляться с вами мне? Вы в заблуждении. Вы трус. Пускай, но подступать вам не советую, не даже здесь остаться, я трус. Да вам не испугать и труса. О, я вас заставлю драться. Я расскажу везде поступок ваш каков, что вы Не я подлец. На это я готов. Я расскажу, что с вашей женою. О, берегитесь. Вспомните браслет. За это вы наказаны уж мною. О, бешенство. Да где я? Целый свет против меня. Я вас убью. И в этом вы властны. Даже я вас подарю советом скорее меня убить. А то, пожалуй, у вас остынет храбрость через час. Где ты, честь моя? Отдайте это слово. Отдайте мне его, и я у ваших ног. Да в вас нет ничего святого. Вы человек или демон? Я игрок. Бал. Я баронессу жду, не знаю, приедет ли. Мне право было бы жаль за нас. Вы ждете баронессу Штраль? Она уехала. Куда? Зачем? Давно ли? В деревне, нынче утром. Боже мой, каким же случаем? Уже ли с доброй воли? Фантазия, романы, хоть рукой махни. Вы слышали? Князь Звездич проигрался. Напротив, выиграл, да видно не путем, и получил пощечину. Стрелялся? Нет, не хотел. Каким же подлецом он показал себя? Отныне не знаком я больше с ним. И я? Какой поступок скверный. Он будет здесь? Нет, не решится верно. Вот он. Входит Звездич, ему едва кланяются. Подходит к Нине. Теперь мы с ней от всех удалены. Не будет случая другого. Я должен вам сказать два слова, и выслушать вы их должны. Должна? Для вашего же счастья. Какое странное участие. Да, странно, потому что вы виной моей погибели, но мне вас жаль. Я вижу, что поражен я той же рукой, которая убьет вас. Не унижу себя ничтожной местью никогда, но слушайте и будьте осторожны. Ваш муж злодей, бездушный и безбожный, и я предчувствую, что вам грозит беда. Прощайте, женовек, злодей не обнаружен, и наказать его теперь я не могу, но день придет, я подожду. Возьмите ваш браслет, он больше мне не нужен. Князь, вы сошли с ума на вас. Теперь сердиться было бы стыдно. Прощайте навсегда. Прошу в последний раз. Куда ж? Вы едете? Далеко очень видно. Конечно, не в Луну. Нет, ближе. На Кавказ. Арбенин смотрит на них издали. Я сомневался, я, а это всем известно. Намеки колки со всех сторон преследуют меня, я жалок, смешон. Она умрет. Жить вместе с нею, доли, я не могу. Жить розно решено. Она умрет, я прежней твердой воли не изменю. Так видно суждено. Не худо бы немного отдохнуть. Так жарко здесь, что я растаю. Настасья Павловна споет нам что-нибудь? Романсов новых, право, я не знаю. А старые наскучили самой. Ах, в самом деле, спой же, Нина, спой. Ты так мила, что верно не заставишь себя просить напрасно целый час. Но слушать со вниманием мой приказ, хоть этим наказанием вас авось исправишь. Когда печаль слезой невольной промчится по глазам твоим, мне видеть и понять не больно, что ты несчастлива с другим. Незримый червь незримо гложет жизнь беззащитную твою. И что ж, я рад, что он не может тебя любить, как я люблю. Но если счастье случайно блеснет в лучах твоих очей, тогда я мучусь горько тайно, и целый ад в груди моей. Что ж, продолжать? Я конец совсем забыла. Если вам угодно, то я напомню. Нет, зачем? Мне не здоровится. Во всякой песне модные всегда слова такие есть, которых женщина не может произнести. Там жарко, отдохнуть я сяду в стороне. Мой ангел, принеси мороженого мне. Мерть, помоги. Мне что-то грустно, скучно. Мне кажется, что ждет меня беда. Предчувствием я верю иногда. Возьми от скуки, вот лекарство. Да, это прохладит. О, как не прохладить. Здесь ныне скучно. Как же быть? Чтобы не скучать с людьми, то надо приучить себя смотреть на глупость и коварство. Вот все, на чем вертится свет. Ты прав, ужасно. Да, ужасно. Душ непорочных нету? Нет. Я думал, что нашел одну. И то напрасно. Что говоришь ты? Я сказал, что в свете лишь одну такую отыскал я. Тебя. Ты бледен. Много танцевал. Опомнись, Монами, ты с места не вставал. Так верно, потому что мало танцевал я. Поедем поскорее домой. Поедем, но скажи мне, милый мой, ты нынче пасмурен, ты мною недоволен? Нет, нынче я доволен был тобой. Я чуть не сжалился, и было тут мгновенье, когда хотел броситься вперед. Нет, пусть свершается судьбы определение, а действовать потом настанет мой черед. Радиокультура представляет премьеры радиоспектаклей. Михаил Лермонтов. «Маскарад». Спектакль в постановке Михаила Казакова. Как новый вальс хорош. В каком-то упоении кружилась я быстрей. И чудное стремление, меняя мысль, мою невольно мчала вдаль, и сердце сжалось, не то чтобы печаль. А! Ты здесь? Я здесь. Я, кажется, больна, и голова в огне. Поди сюда поближе, дай руку. Чувствуешь, как вся горит она? Зачем я там мороженое ела? Я, верно, простудилась тогда, не правда ли? Мороженое? Да. Мой милый, я с тобой поговорить хотела. Ты изменился с некоторых пор. Уж прежних ласк я от тебя не вижу. Отрывист голос твой, холоден твой взор. И все за маскарад. О, я их ненавижу. Я заклялась в них не ездить никогда. Не мудрено. Теперь без них уж можно. Что значит поступить хоть раз неосторожно? Неосторожно? Хо, И в этом вся беда. Обдумать все заранее надо было. Если бы я нрав заранее знала твой, то верно б не была твоей женой. Терзать тебя, страдать самой, как это весело и мило. И то, к чему тебе моя любовь? Какая тут любовь? На что мне жизнь такая? Ты права. Что жизнь? Жизнь вещь пустая. Что жизнь? Давно известная шарада для упражнения детей, где первое – рождение, где второе – ужасный ряд забот и муки тайных ран, где смерть последняя, а целое – обман. Здесь что-то жжет. Пройдет. Пустое. Евгений, я мучаюсь, я больна. А мало ли мучений, которые сильней, ужаснее твоих? Пошли за доктором. Жизнь – вечность, смерть – лишь миг. Но я жить хочу. И сколько утешений там мучеников ждет. Но я молю. Пошли за доктором скорее. Не пошлю. Теперь молиться время, Нина. Ты умереть должна через несколько минут. И тайной для людей останется кончина твоя. И нас рассудит только Божий суд. Как? Умереть? Теперь, сейчас, нет, быть не может. Я знал заранее, что это вас встревожит. Смерть, смерть. Он прав. В груди огонь, весь ад. Да. Я тебе на бале подал яд. Из дневника Арбенина. Но Бог всевидящий, возьми ее, возьми, как свой залог тебе ее вручаю, прости ее, благослови, но я не Бог и не прощаю. В доме Арбенина отпевание. Матаунд, какая же причина тому, что умерла кузина? А та, сударыня, что глуп ваш модный свет. Уж доживете вы до бед. Как видно, есть над ним Господнее проклятие. Дурной был муж, дурной был сын. Напомни мне заехать в магазин, купить материи на траурное платье. Хоть нынче нет доходов никаких, а разоряюсь для родных. Скажите, доктор, что при вас она скончалась? Не успели меня найти. Я говорил всегда, с мороженым и балами беда. Покров богат. Парчу вы рассмотрели? У брата моего, прошедшую весной, на гробе был точь-в-точь такой.

и мысль твою порой остерегал тебя недавно в маскараде. Ты узнавал меня, Арбенин. Я был молод, неопытен и пылок, и богат, но ты... В твоей груди уж крылся этот холод, то адское презрение ко всему, которым ты гордился всюду. Не знаю, приписать его к уму или к обстоятельствам я разбирать не буду твоей души. Ее поймет лишь Бог, который сотворить один такую мог. Ты дрожишь, ты понимаешь и цель мою, и то, что я сказал. Ну, повтори еще, что ты меня не знаешь. Прочь! Я узнал тебя. Узнал. Послушай, я узнал, и открою тебе я истину одну. Послушай, ты убил свою жену. Твоя жена невинна. Слишком строго ты обошелся. Вот доказательство. Читай. Браслет случайной судьбою попался баронессе, и потом был отдан мне ее рукою. Я ошибался сам, но вашей женою любовь моя отвергнута была. Когда б я знал, что от одной ошибки произойдет так много зла, то верно б не искал ни взора, ни улыбки. И баронесса этим вот письмом вам открывается во всем. Я ошибался? Нет, неумолимо воспоминание. Как живо вижу я ее мольбы, тоску. О, мимо, мимо! Ты пробужденный змея! Нет сил, нет сил. Я так был оскорблен, я так уверен был. Прости, прости меня, о Боже, мне прощение. Слезы, жалобы, моления. А ты простил? Ошибка, я ошибся. Что ж, она мне тоже говорила. Но ты сказал, что это ложь. Я это ей сказал. Вот что я вам открою. Не я ее убийца. Ты скорей признайся, говори смелей. Будь откровенен хоть со мною. О, милый друг, зачем ты был жесток, ведь я ее любил, я б небесам и раю одной слезы ее, когда бы мог, не уступил. Но я тебе прощаю. И этот гордый ум сегодня изнемог.